Патруль. На дне коробочки стоял домик с красной крышей. Черепички делали ее похожей на малину. Прямо лизнуть хотелось. Если встряхнуть коробочку, из кустов вблизи домика выкатятся три поросенка, словно розовые жемчужинки. И сразу же из норы под лесом, лес был только нарисован на внутренней стороне коробочки, но выглядел совсем как настоящий, выскакивал черный волк и, щелкая при каждом движении зубастой, красной изнутри пастью, бросался к поросятам, чтобы их проглотить. Наверное, внутри у него был магнитик. Требовалась большая ловкость, чтобы помешать волку. Нужно было, постукивая ногтем мизинца по донышку коробочки, успеть ввести всех поросят в домик через дверцу, которая к тому же не всегда широко открывалась. Вся игрушка не больше пудреницы, а можно на нее убить полжизни. Теперь, к сожалению, ничего нельзя было сделать. В невесомости игрушка не действовала. Пилот Пиркс тоскливо поглядывал на рукоятки ускорителей. Одно незначительное движение и тяга двигателей, даже самое слабое, уничтожит невесомость. Тогда можно будет вместо того, чтобы вглядываться в черную пустоту, заняться судьбой поросят. К сожалению, регламентом не предусматривалось спускать в ход атомный двигатель для спасения трех розовых поросят от волка. Более того, категорически запрещалось проводить лишние маневры в пространстве, словно это был лишний маневр. Пиркс медленно спрятал коробочку в карман. Пилоты брали с собой куда более странные вещи, особенно если уходили в патруль на долгий срок, как сейчас. Раньше руководство базы смотрело сквозь пальцы на то, как расходуют уран, выбрасывая в небо разные непредусмотренные предметы, вроде заводных птичек, которые умеют клевать рассыпанный хлеб, механических шершней, гоняющихся за механическими осами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости. И никто уже не помнил, что впервые распространил эту заразу маленький Армен, который, отправляясь в патрульный полет, попросту отбирал игрушки у своего 6-летнего сынишки. Такая идиллия продолжалась довольно долго, почти год, до тех пор, пока ракеты не перестали возвращаться из полетов. В те спокойные времена многие даже ворчали по поводу патрульных полетов, а назначение в группу, прочесывающую пустоту, воспринималось как симптом личной неприязни шефа. Пиркса это назначение совсем не удивило. Патруль был чем-то вроде кори, рано или поздно каждый должен через это пройти. Но вот однажды не вернулся Томас, большой, толстый Томас, который носил сапоги 45-го размера, любил устраивать розыгрыши и воспитывал пуделя, конечно, самого умного пуделя в мире. Даже в карманах его комбинезона можно было найти колбасную кожицу и кусочки сахара. Шеф подозревал, что Томас иногда ухитряется протащить пуделя в ракету, хотя тот клялся, что ничего подобного ему и в голову никогда не приходило. Возможно. Никто этого уже не проверит, потому что однажды, июльским утром, Томас стартовал, взяв с собой 2 термоса кофе, он всегда очень много пил, и на всякий случай оставив для себя 3-й термос в кают-компании пилотов, чтобы по возвращении выпить такой кофе, какой он любил, смешанный с гущей и прокипяченный с сахаром. Кофе стоял очень долго. На 3-й день в 7 часов истек срок допустимого опоздания, и на доске в навигационной было выписано мелом имя Томаса, его одного. Такого не случалось. Только самые старые пилоты помнили времена, когда на ракетах происходили аварии, и даже любили рассказывать молодежи страшные истории тех дней, как предупреждение о метеоритной опасности приходило за 15 секунд до удара, и времени оставалось ровно столько, чтобы успеть попрощаться с семьей, конечно, по радио. Но это были действительно старые истории. Доска в навигационной всегда пустовала, и фактически ее не снимали со стены, лишь по инерции. В 9 было еще довольно светло. Все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, уставившись в небо, на газоне, окаймляющем огромную бетонированную посадочную площадку. В навигационную никого не пускали. Шеф приехал из города вечером, снял с катушек все регистрирующие ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и пошел наверх в остекленную башню обсерватории, которая вращалась, как обезумевшая, зыркая во все стороны черными раковинами радаров. Томас летал на маленьком АМУ. Атомного топлива ему хватило бы, чтобы облететь половину Млечного Пути, как успокоительно говорил пилотом младший офицер из танкерной группы, но все сочли этого младшего офицера последним идиотом. А кто-то даже нехорошо высказался по его адресу. Ведь кислорода на АМУ было всего ничего. Пятисуточная порция с 8-часовым НЗ. 4 дня напролет, 80 пилотов станции, не считая множества иных, всего чуть ли не 5000 ракет обшаривали сектор, в котором исчез Томас. Но не нашли ничего, будто он растаял в пустоте. Вторым исчез Вилмер. Этого, по правде говоря, мало кто любил. Для неприязни, собственно, не было ни одного серьезного повода, но зато множество мелких. Он всех перебивал, вечно старался вставить словечко, глуповато посмеивался в самых неподходящих обстоятельствах, и чем больше этим кому-нибудь досаждал, тем громче смеялся. Когда ему не хотелось утруждать себя прицельной посадкой, он преспокойно садился на траву около посадочной площадки и выжигал ее вместе с корнями и землей на метр в глубину. Зато если кто-нибудь забирался хоть на четверть миллипарсека в район его патрулирования, он немедленно писал рапорт, даже если это был его товарищ по базе. Были и другие, совсем уж незначительные причины, о которых даже и говорить-то неудобно. Он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы его собственное подольше оставалось чистым. Но когда Вильмер не вернулся из патрулирования, все вдруг обнаружили, что он превосходнейший парень и товарищ. Снова безумствовал радар, пилоты летали бессменно, радисты вообще не возвращались с базы домой, спали по очереди на скамейке, им даже обед носили наверх. Шеф, который уже выехал было в отпуск, вернулся специальным самолетом. Пилоты прочесывали сектор 4 дня. Настроение у всех было такое, что за какую-нибудь недовернутую гайку они готовы были голову свернуть механику. Приехали 2 комиссии экспертов. Один из АМУ-116, словно близнец, похожий на ракету Вилмера, был буквально разобран по винтикам, как часы, и все безрезультатно. Правда, в секторе было 1600 биллионов кубических километров. Но он всегда считался спокойным. Ни случайных метеоритных угроз, ни постоянных метеоритных потоков. Даже пути старых, сотни лет уже не наблюдавшихся комет не пересекали его. А известно, что такие кометы могут иной раз распасться на мельчайшие куски где-нибудь вблизи Юпитера, в его пертурбационной мельнице, и потом время от времени выбрасывать на прежнюю орбиту осколки своего раздробленного ядра. Но в этом секторе вообще ничего не было. Ни один спутник через него не проходил, ни один астероид, не говоря уже о поясе. И именно из-за того, что пространство здесь было таким чистым, никто не любил тут патрулировать. Тем не менее, Вилмер исчез именно здесь, вторым по счету. А его регистрационная лента, разумеется, десятки раз прослушанная, сфотографированная, размноженная и пересланная в институт, объяснила ровно столько же, сколько лента Томаса, то есть ничего. Какое-то время сигналы поступали, потом перестали поступать. Автоматический передатчик высылал их довольно редко, каждый час. Томас подал 11, а Вилмер 14 таких сигналов. Вот и все. После второго происшествия руководство развернуло бурную деятельность. Для начала проверили все ракеты, атомные реакторы, управление, каждую гайку. За царапину на стекле прибора грозили лишить отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков, словно они были виноваты. Теперь сигналы подавались с ракетой каждые 18 минут. В этом еще не было ничего плохого. Хуже, что у стартовой площадки стояли два старших офицера, которые безжалостно отбирали у пилотов все. Поющих и клюющих птичек, мотыльков, пчелок, всякие игрушки. Целая гора конфискованных вещей вскоре скопилась в кабинете шефа. Злые языки говорили даже, двери там потому вечно заперты, что шеф сам забавляется этими игрушками. Лишь в свете этих событий можно по-настоящему оценить высокое искусство пилота Пиркса, который, несмотря ни на что, ухитрился протащить на борт своего АМУ домик с поросятами. Другое дело, что он не извлек из этого ни малейшей пользы, кроме морального удовлетворения. Патрульный полет тянулся уже 9-й час. «Тянулся» — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, обвязанный и обмотанный поясами, как мумия, только руки и ноги у него были свободны, и апатично поглядывал на экраны.